Обратно ехали молча. Петр попытался затеять разговор, но Екатерина ответила не впопад и вызвала неудовольствие. Петр надулся и замолчал, иногда искоса поглядывая на ту, время которой, настроение, желание и жизнь, по его разумению, теперь всецело принадлежали ему. И все же, когда оставалось совсем недолго до Петергофа, наследник вдруг пересел на сторону Екатерины и, заговорщицки подмигнув, приблизил губы к ее уху. Выдал. Одной мадамой стало меньше. Это хорошо или плохо? «Не знаю», — честно ответила Екатерина. Чувство свободы, освобождения из-под гнета матери пока совершенно не отразились на ее состоянии. Пустоту ничем не заполнить. Сейчас она ощущала одиночество. Хотелось плакать. Совсем иначе она представляла освобождение от опеки матушки. Пока княгиня была при дворе, она притягивала всех шпионов тетушки. А вот теперь они все будут следить за вами, Катрин. А еще больше за мною. Но зачем? Ведь я не собираюсь делать ничего предосудительного. Возможно, ни вы, ни я. Но мы ведь не единственные претенденты на трон Российской империи. Нужно быть готовыми к любым неприятным событиям. А еще лучше опережать их на час, на сутки, на годы. Как считаете? Не понимаю вас. Неправда. Вы все поняли, Катрин. Мы теперь заложники тетушки Елизаветы. Должны быть ей покорны и послушны. Но стоит кому-то захотеть заработать на ее вечном страхе перед переворотами, и все, бах, и мы в темнице. От злого языка нет спасения, вы сами знаете. Так что пусть Бог нас хранит. Попробовала увернуться Екатерина, но Петр не позволил. С него слетела напускная ребячливость. Он продолжил. Готов может быть только тот, у кого будут верные люди. Кто предупредит, кто вооружит, кто пойдет на государственное преступление и прольет кровь. Без этого мы обречены, Катрин. Ну, мы же друзья с вами. Вы мне верите? Верю. Тогда вместе? Но у нас достаточно солдат стоит на охране. Много слуг. Вздор. Они все служат тетушке. А нам нужны свои слуги, свои гвардейцы. Люди, преданные только нам. Нужно подкупать шпионов. Нужно вложить оружие в руки слуг и тренировать их. Это будет наша тайная армия, которая нас защитит от гнева императрицы. Они спасут наши жизни. Вы поможете мне? Вы пугаете. Это похоже на заговор. За такой уж точно в казематы тайной канцелярии. Так и есть. Ну же, Катрин, с кем вы? Это сумасшествие. На что он меня толкает? Но и матушка говорила не верить императрице. Про Петра она ничего не сказала. Мы с ним друзья. Он откровенен, раз решился сказать мне такое. Я же могу пойти и донести. Одной мне не выстоять. Нужен друг. Но может ли Петр меня защитить? А нас? Мысли проносились подобно вихрю. Катрин, торопил ее наследник престола, впиваясь пальцами в ее руку. Вы со мною? Вы поможете мне нас защитить? С вами,